«Что ж ты медлишь? Вот ей-богу!» «Да ты не бойся!» — подумал он о рыбе. «Не бойся, я говорю, я ведь тебя отпущу назад!» «Не бывает, говоришь, такого! А вот представь себе, бывает! Не для еды тебя я поджидаю! Еды и рыбы всякой полно дома! И вот на лодке лежат три рыбины! Стал бы я из-за еды выжидать тебя, золотой Мекре!» «Понимаешь, первенец должен появиться у нас. А ты приснился недавно моей жене, и с тех пор она покой потеряла, хотя и не говорит об этом. Но я-то все вижу. Я не могу объяснить, почему это так, но очень надо, чтобы она увидела тебя и подержала в руках. И я даю слово, сразу же отпущу тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба. У тебя золотое темя, и хвост, и плавники, и хребет по спине тоже золотые». «И ты войди в наше положение. Она жаждет увидеть тебя наяву. Она хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь, золотой Мекре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не имеешь отношения. Хотя ты и рыба, а она почему-то тоскует по тебе, как по сестре, как по брату, и хочется ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дитя в чреве будет довольно. Вот такое дело. Выручай, друг мой, золотой Мекре». «Подходи, не обижу, слово даю. Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. Но крючок, их два крючка, выбирай любой. Я нацепил большой кусок мяса, немного с запахом мяса, чтобы ты учуял издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хотя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же проглотишь блесну. И как ты будешь потом жить с железом в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы обманом. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного поранится губы, только и всего. И не беспокойся. Я захватил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты полежишь пока в бурдюке с водой. А потом уплывешь. Но я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты не чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается? Разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой, без отца? Подумай. Помоги мне». Уже смеркалось в сизых просторах холодного предзимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь с бурунами. Море уже шумело, вскипало исподволь, раскачивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода и влаги. Окубала ходила по берегу. Давно уже охваченная тревогой, она вышла к морю и ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили ей степные сородичи-скотоводы, подумала бы, прежде чем слово дать. На тяжкую жизнь отваживаешься. Выходишь замуж за море, и придется не раз и не два умываться слезами у моря. Мольбы к нему обращать. А она не отказала Едигею, только сказала, как муж, так и я буду. Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с артелью, а один. И уже быстро смеркалось, и на море было шумно и неспокойно. Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел, и лодка показалась на волне. Закутанная в платок, с выпирающим уже животом, Окубала подошла к самому прибою и ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вынес мощным толчком лодку на отмель. Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку на берег, волоча ее, как бык. И когда он распрямился, весь волглый и соленый, Окубала подошла и обняла его за мокрую шею под холодным, одеревеневшим плащом. Все глаза проглядела. «Почему ты так долго?» Он не появлялся весь день и только под конец приплыл. «Как, ты ходил за золотым Мекре?» «Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него?» Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой, развязал его и выплеснул на прибрежную гальку вместе с водой золотого Мекре. То была большая рыба, могучая и красивая рыба. Она бешено заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая, разметая вокруг мокрую гальку и, широко раззевая розовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до родной стихии, до прибоя. На какую-то недолгую секунду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь освоиться, оглядывая немигающими, безупречно круглыми и чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно очутилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня непривычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияющие глаза людей, склонившихся над ней, кромку берега и небо, и в очень далекой перспективе над морем различила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яркий для нее закат угасающего солнца. Задыхаться начала, и рыба вскинулась, заколотилась, закрутилась с новой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял золотого мекре под жабры. «Подставляй руки! Держи!» — сказал он Укубале. Укубала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и прижала ее к груди. «Какая она упругая!» — воскликнула Укубала, ощутив ее пружинистую внутреннюю силу. «А тяжелая, как полено, и как здорово пахнет морем, и красивая какая! На, Едигей, я довольна, очень довольна! Исполнилось мое желание! Отпусти ее в воду поскорей!» Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по колено в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста. И, блеснув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уплыла в глубину. А большой шторм разразился на море ночью, ревело море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей, неспроста возникают предвестники бури и рек-толкуны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь полудреме к бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем заветном мекре. «Как ты его рыбе сейчас?» Хотя, должно быть, на больших глубинах моря не так сотрясается. В своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, наверное, к тому, как ходят волны поверху.